Глава 100. Ревность. Тан Тайцзинь, не мигая, смотрел на трон. Хан Бэсы Ин словно почувствовала это. Она развернулась и устремила взгляд своих страшных серо-зеленых глаз прямо на четверых бессмертных, притулившихся у колонны. Они замерли от ужаса, но демон засухи, скользнув по ним равнодушным взглядом, отвернулась, и бедолаги выдохнули с нескрываемым облегчением. Они знали, что в царстве монстров им предстоят опасные испытания, но даже представить себе не могли, что всемогущие древние демоны пробудились к жизни. Кто из бессмертных сможет выстоять в схватке с этими извечными, как мир, чудовищами? Кто-то из толпы нечисти выкрикнул: «Ваше Величество, это правда, что появился темный владыка, демон-бог?» В зале воцарилась напряженная тишина. Этот вопрос чрезвычайно волновал всех присутствующих. В далеком прошлом демоны, достигшие божественной мощи, изменили ход истории. Сила Сы-Ин способна потрясти все шесть царств, земли и вод. А демон-бог может бросить вызов самим небесам и сразиться с Буддой. Тот, кто рожден с проклятыми костями, наделен правом повелевать всеми монстрами Поднебесной. Поэтому при словах «демон-бог» толпа вскипела, как гейзер. Цанхао было так страшно, что он замер, как мышь, и не посмел даже утереть испарину со лба. Кто же мог знать, что здесь творятся такие дела, и как бессмертные упустили такое важное событие, как пробуждение Ханба? Выходит, у демонов не император, а императрица? Сы-Ин, положив руку на трон, с улыбкой ответила на вопрос. 10 тысяч лет назад демоны, достигшие божественного уровня, бросили вызов небесным богам, но были повержены в судьбоносной битве. После войны темных запечатали в бесплодной пустоши под охраной последнего божества, остальные демоны выживали как могли в тайном царстве. Я сама оказалась мертва, и мои голые кости покоились на дне морском. Все присутствующие одновременно задались вопросом, как же Ханба, погибшая в битве демонов и богов, смогла воскреснуть? Сы-Ин взмахнула рукой, и в воздухе перед собравшимися появилась картина ледяного демонического озера, на берегах которого не было видно ни одной живой травинки. Над мертвой водой кружилась сияющая холодным голубым светом магическая печать, на которой проступил оттиск души страшного чудовища Тао-Те. Тан Тайцзинь, пристально глядя на артефакт, сморщил лоб, словно силясь понять, откуда ему знаком этот мифический предмет. Из толпы раздались изумленные возгласы. «Неужели это демоническая печать, меняющая суть?» Сы-Ин, кивнув со значением, продолжила. «Душа демона-бога рассеялась, но ценой своей жизни мне удалось спасти один из трех принадлежавших ему артефактов древности и сохранить на своем теле под толщей морской воды. Тысячелетиями демонический артефакт впитывал темную энергию океана, и благодаря ему я смогла воскреснуть и обрести новое сознание. И вот я здесь, и что же я вижу? Демоны волочат жалкое существование. Они подобны крысам в сточных канавах. Но где же всемогущий бог-демон? Я жду его пришествия. Пока силы небесные бесконечны, мы должны сохранить злые кости любой ценой». Поднявшись из морских глубин Сы-Ин, в отсутствие демона-бога поместила печать, меняющую суть, в ледяное озеро. Под его котловиной она установила созданную древними демоническими богами мощную магическую формацию, черные петли семи витков, и темная энергия начала насыщать царство демонов. В качестве жертвоприношения прожорливому Тао-Те демон засухи убило множество аскетов и адептов из сект бессмертных. И чем больше людей погибало, тем мощнее становился древний артефакт. Магическая печать трансформировала золотой эликсир убитых бессмертных в демоническую пилюлю, поглотив которую последователь Светлого Пути лишался памяти и либо демонизировался, либо погибал, не справившись с враждебной ему ци. Что ж, демона бога у нас нет, но есть печать, меняющая суть и формация черной петли с семью магическими витками. С их помощью мы сможем призвать нового повелителя демонов. Для этого мы с Цзиньми объединили усилия и убили всех небожителей на горе Тайсю на основе отнятого у них золотого эликсира, создали особую демоническую пилюлю. Все, что нам оставалось сделать, это найти непревзойденного в самосовершенствовании бессмертного и извратить его душу с помощью демонической пилюли. И теперь у нас есть новый повелитель демонов. Яо Гуан слушала речь Ханба с округлившимися от ужаса глазами. Как только до нее дошло, что самые страшные ее опасения оправдались, она кинулась к трону, но Сусу успела схватить подругу за руку. «Сестра, не делай глупостей!» Та обернулась, ее глаза были полны слез. «Она говорит о Гун Ячжоу!» И фея Ли и Тантай Цзинь тоже это поняли. Как и то, что Сын-Ин будет и впредь обращать бессмертных в демонов. Сусу вспомнила учеников секты Тайсю, не сумевших усвоить демоническую энергию пилюли и погибших в страшных мучениях. Участь выживших была не менее чудовищной. Они забывали свое светлое становление и превращались в жестоких убийц, которых демоны использовали до тех пор, пока у обращенных не источались силы и они не умирали. В этот момент в зале раздался звучный голос Наньюй. «Госпожа, неужели вы говорите о лучшем ученике и главной надежде владыки секты Ханьян, несравненном Гун Ячжоу? Этот смертный добился впечатляющих успехов за очень короткое время». Сы-Ин лишь улыбнулась и хлопнула в ладоши. Над черным троном сгустилась темная энергия, и словно из ниоткуда материализовался человек в одежде глубокого синего цвета, расшитой изображениями дракона Тао-Те. Ханба Сы-Ин плавно потянулась к нему и, грациозно изогнувшись, легонько дунула в ухо, проворковав: «Мой господин, ваши подданные приветствуют вас». Сидящий на троне медленно открыл глаза. Когда-то ясные и чистые, они стали тусклыми и непроницаемыми. Он задохнулся, как от острой боли, и схватился за грудь. «Владыка, помнишь ли ты меня?» Медовым голосом осведомилась демоница. «Сы-Ин», — глухим, безразличным голосом ответил тот. Лицо Яо Гуан исказилось от душевной боли. Она зажала рукой рот, сдерживая рыдание. Сусу смертельно побледнела, не в силах оторвать взгляд от такого родного, но чужого теперь лица. Она готовила себя к худшему, но к превращению брата в повелителя демона готова не была. Гун Ячжоу — самый светлый и добрый человек на свете. Каждое воспоминание о нем наполняли ее нежностью. В том прежнем мире, когда вокруг слышался звон мечей и сверкали молнии, он находил время, чтобы отвезти ее на священную гору в Ханьяне и показать новорожденного кролика или собрать самую сладкую росу и испечь ей булочки. Почему это случилось с лучшим из всех, кого она знала? Как такое могло произойти? Девушка вцепилась в арфу, так что до крови порезала о струны кончики пальцев. Она и сама чуть ли не ринулась в драку, совсем как Яо Гуан. Как посмели они надругаться над чистой душой лучшего из послушников бессмертных? Он скорее умрет, чем станет оружием против смертных и небожителей. Погибнет, но не использует золотой эликсир и кровь бессмертных собратьев для своего возвышения. Помимо воли она горько расплакалась, и чьи-то теплые пальцы осторожно стерли слезинки с ее щек. Сусу подняла голову и наткнулась на напряженный взгляд Тантай Цзиня. В его глазах смешались гнев, обида и боль. Этот взгляд был ей знаком. Именно так он смотрел на нее 500 лет назад, услышав: «Я пришла, чтобы убить тебя». «Это из-за него?» Его лицо исказило страдальческая гримаса. Не сдержавшись, он так громко это выкрикнул, что до смерти напугал Цанхая, который зашикал: «Младший, ты что? Тише!» Объяснялся гнев Тантай Цзиня очень просто. Гун Ячжоу оказался абсолютной копией Сяолиня, И молодой человек вскипел от безумной ревности. 5 веков назад Есиу влюбилась в великолепного и несравненного принца Сюаня. И когда он пал на поле брани, на глазах у всего войска натянула тетиву лука и выпустила в него стрелу, без малейшего колебания. Неужели до сих пор ее улыбка и слезы принадлежат только ему? Когда-то она вернулась во дворец и позволила ему поверить в то, что она влюблена и хочет стать его императрицей только для того, чтобы отомстить за смерть Сяолиня. Теперь понятно, почему она так стремилась найти демоническую метку для входа в темное царство. Она хотела спасти своего вечного возлюбленного, а он, Тантайцзинь, лишь пешка в ее планах. Принцу Сюаня он завидовал с детства. Когда ничего не чувствовал и не умел сопереживать, копировал его мимику и поведение, стараясь быть таким же обходительным и добрым. И хотя в бытность свою принцем-заложником он мечтал отнять у него все — государство, женщину и любовь подданных, но даже тогда он не чувствовал к нему такой обжигающей ненависти и ревности. Злоба переполняла душу Тантайцзиня. Вытерев слезы Сусу, он вдруг больно сжал ее подбородок. От скорбного выражения ее лица его душу раздирало на части. Ему хотелось и плакать, и смеяться. «Тебе больше не может нравиться Гунье Джиу, он стал демоном!» Злорадно подумал он, но тут же сердце его сжималось от тоски и молило. «Не люби его, не люби! Посмотри лучше на меня, я рядом!» Сусу поняла, о чем он думает, но ни одного слова не слетело с ее уст. Она следует пути безжалостного Дао, и даже если однажды полюбит кого-то, это будет не он. Взгляд Тантайцзиня заледенел, все бессмысленно. От безысходности в груди разлилась соднящая, тупая боль. Добродушный Цанхай схватил ученика за рукав и попытался урезонить. «Брат, что с тобой творится?» Младший всегда такой любезный и милый, ведет себя совсем по-другому с тех самых пор, как встретил фею Ли. Он стал нервным и безрассудным. Сегодня утром наставник решил про себя, что будет подсчитывать, сколько раз за день его подопечный посмотрит на Ли Сусу, прежде чем та ответит на его взгляд. После 16-го раза девушка тоже взглянула на Цзюмина, но тот отвернулся, как ни в чем не бывало. Чем занимаются эти двое? С любовью и ненавистью лучше разбираться по возвращению. Но когда над их жизнями нависла смертельная угроза... Кстати, что с ними такое? Почему они так изменились в лице? Ответ он услышал от Тантайцзиня. Тот, осторожно вытянув свой рукав из пальцев наставника, проговорил спокойным голосом. «Нас обнаружили». «Что?» Не успел Цанхай оглянуться, как серебристый смех Сыин эхом прокатился по зале. «Ну что, вдоволь насмотрелись тут всякого? Может, соизволите подойти к нам поближе?» Она взмахнула рукой, и вся четверка поднялась в воздух и спланировала на открытое место прямо перед троном. Толпа темных расступились, с любопытством разглядывая их. Дзюмин сразу их узнал и, злобно оскалившись, процедил сквозь зубы. «А, это вы!» Разумеется, он был зол на них. Какие-то двое сопляков-послушников из бессмертной секты ранили его, демона, достигшего стадии слияния. Сын же, манно прикрыв ладошкой губы, злорадно хихикнула. «Так это они побили тебя, как собаку? Ты жалок, Цзинмин!» Потом взглянула на Сусу, и на лице ее промелькнуло странное выражение. «А ты напоминаешь мне мою старинную подругу. Она тоже была прелестна, как персик, но, увы, ее больше нет». Она скользнула взглядом по Тантайцзиню и подумала с сожалением, что у великолепного бессмертного, принявшего демоническую пилюлю, не такой дерзкий и уверенный взгляд. Лицо Сыин стало равнодушно презрительным. Она подняла руку и сжала пальцы. В тот же миг Сусу почувствовала, как горло ей сдавила неведомая сила, и она не может сделать ни вздоха. Цанхай тоже висел в воздухе, дрыгая ногами. Итак, он не нашел наставника, зато нашел Ханба. Сыин уже собиралась отнять у них золотые эликсиры, когда в руку Сусу незаметно скользнула Чон Юй. Девушка, почувствовав струны волшебной арфы, провела по ним пальцами. Звуковая волна ударила в демоницу, и из ее длинных пальцев повалил черный дым. Она отдернула руки, чтобы защититься от разящего звука. Лицо ее исказилось от боли, но в глазах промелькнуло любопытство. Неужели у этой девчонки есть что-то, что может ранить ее? Что ж, если бы у малышки было время немного отточить свои навыки, из нее мог бы вырасти достойный противник. Жаль только, что этого не произойдет. Сегодня ей суждено умереть. Глаза Сыин налились кровью, ногти выросли и превратились в когти, а изо рта вылезли огромные клыки. Она и правда собиралась убить юную фею. Тантайцзинь, готовый на все, чтобы спасти Сусу, мысленно призвал арбалет-убийцу богов, и тот шевельнулся в его теле. В этот момент прямо перед Сыин мелькнуло лезвие холодного меча. «Ваше Величество!» Все вдруг увидели, что Гунъе Джиу, только что сидевший на троне, как безжизненная марионетка, встал между Ханба и феей. Бесстрастным голосом он приказал «Отпустить их!» Сыин чуть повела глазами и молча улыбнулась. Выглядел он как самый настоящий демон и снова повторил безжизненным голосом «Отпустить их!»